Глава 10. Ирина. Влад с аппетитом доел приготовленное мной блюдо и теперь смотрел на меня изучающим взглядом. «У меня есть к тебе предложение», — говорит он деловым тоном. «Уверен, тебе понравится». «Слушаю», — отвечаю я с долей недоверия. «Что мне может предложить этот сильный, влиятельный мужчина после того, как я без разрешения оказалась в его квартире? Ведет он себя вежливо, но расслабляться не стоит». «Вижу, ты приглядывала за квартирой. Порядок поддерживала, соседи на тебя не жаловались. Оставайся, пока не решишь вопрос с бывшим и с жильем. Тогда и съедешь». «Нет, Влад, я не могу же, нет!» Мотаю головой, растерянный его щедрым предложением. «Я все равно настроился в эту зиму пожить поближе к земле. Переберусь в свой загородный дом». «Не нужно!» Я поднялась и стала убирать тарелки со стола. «Я сейчас соберусь и съеду». Влад тоже встал. Пока я интенсивно мыла посуду у раковины, он наблюдал за мной, сложив руки на груди. Я видела его боковым зрением. Он стоял в полуметре. Ближе, чем принято, если не хочешь нарушить личное пространство человека. Но ведь это я нарушила его пространство. И еще как! Близость Влада меня смущала, скорее бодрила. Это было волнительно, необычно и в какой-то степени даже приятно. Его мужественная фигура уже не внушала тревогу. Напротив, я ловила себя на странном чувстве, что рядом с Владом можно как раз не бояться. Только это ощущение совершенно расходилось с тем, что думает мой разум. А он мне отчаянно напоминал быть осторожнее. У богатых дурной нрав. Так говорила бабушка, и я так всю жизнь считала. «Я все решил», — твердо сказал Влад, когда вода перестала шуметь. Он пошел на выход и стал обуваться у порога. «Ключи у тебя есть?» Я кивнула. «Спасибо за ужин». Хозяин квартиры ушел, закрыв за собой дверь. И почти сразу мне позвонил брат. «Ириша, ты только не паникуй», — начал Степка. «Твой босс вернулся в город?» «А откуда ты... Он только что мне написал». Через полчаса Степа уже сидел у меня, ну, точнее, у Влада, и уплетал ужин. «Слушай, прости, систер, подстава века!» Он чесал щеку и посмеивался. «Да уж, очень смешно!» Я хлопнула его по плечу кухонным полотенцем. «Да я чуть со стыда не умерла!» «Но живая же! Так что ты говоришь, он просто уехал и разрешил тебе тут пожить?» «Ну да, так и сказал. У него есть загородный дом?» «Да, есть огромный, шикарный домино. Был там как-то один раз». Степа качал головой. «Не знаю, сестрица, как ты в милость к Владу попала. Но если он что-то сказал, то свое слово сдержит. В этом не сомневайся. А вот я получу по шапке, что не предупредил его». «И по делам тебе». Я посмотрела на него скорее шутливо, чем со злостью. Шок от ситуации уже отпустил, и теперь я думаю, а может, все к лучшему? Если брат говорит, что Влад — человек слова, значит, можно не бояться, что он передумает. В пятницу я выхожу на работу. В первый час дела утягивают меня с головой. Отвлекаюсь я только тогда, когда в офис заходит Олег. Он встает у моего стола, наклоняется и говорит злобным шепотом. «Ты зачем на нас с Анфисой заявление написала?» «А, так вот чего он опоздал. Видно, Злата в участок на допрос вызывала. А зачем вы мой браслет украли?» «Я все верну. Вот». Он достал из кармана пиджака мой браслет. Я его забрала и разглядываю. «Да, мой, без сомнения. Даже потертость на золоте на том же месте, где она и была». «Теперь забирай заявление». «Олег, мне надо работать». Муж оглядывается на коллег, которые наблюдают за нами, и снова шепчет. «Ира, давай поговорим. Все обсудим, прошу». «Олег, я занята». Говорю чистую правду. Работа накопилась выше крыши. «Ладно, позже поговорим. Все, работай, не мешаю». Олег разгибается и отходит от моего стола. «Дамы?» Приветливо улыбается моим коллегам и уходит. Мы с девчонками переглядываемся, закатив глаза. Это его дамы больше не проканает. Джентльменом Олега теперь точно никто из нас не считает. В перерыв я звоню Злате. Рассказываю, что муж вернул браслет. Злата, спасибо тебе. Олег не на шутку испугался. Еще бы. Его девка тоже вся на нервах была. Как только узнала, из-за чего ее вызвали, даже спорить не стала. Браслет вернула. Уж не знаю, как твой Олег будет с ней объясняться. С учетом всех обстоятельств, им грозит штраф. Либо испытательные работы, на усмотрение суда. Что будешь делать? Я заберу заявление. Браслет вернули. Нервы мы им потрепали. Ну, как скажешь. Я им пока говорить не буду, что отзываю заявление. Пусть еще понервничают. Мы смеемся и прощаемся с подругой. К концу обеденного перерыва приходит мой курьер. Олег пока еще не вернулся, и доставку оставляют на его рабочем столе. Когда муж возвращается, его ждет красная коробочка. Я стою сзади, за кулером, чтобы понаблюдать. Мужики из его отдела еще раньше заприметили посылку и теперь ждут, чтобы посмотреть, что там внутри. Олег открывает коробочку и достает оттуда наручники с красным мехом. Такие обычно продают в секс-шопе. Собственно, там я их и купила. «О, Олег, ваши игры с тайным поклонником продолжаются?» Глеб из его отдела шутливо играет бровями. «Это выводит муженька из себя». «Это не мое, блин. Я не знаю, кто мне это присылает». Орет он весь красный от злости и стыда. «Андреев, это что такое?» К столу Олега подходит шеф. Я округляю глаза и закрываю рот рукой. Вот так подстава. Такого даже я не планировала. Нервы у Олега не к черту, раз он начал материться и орать на коллег. Об идеальной репутации можно забыть. Я быстро убегаю, потому что не могу больше сдерживать смех. Выхожу на лестничную клетку и смеюсь от души. Сегодня у меня получился очень продуктивный день. Настроение было приподнятым, и я с легкостью разгребла всю работу до вечера. По случаю практически полного уничтожения авторитета моего мужа, я решаю запечь курицу. Покупаю тушку по дороге с работы и дома сразу приступаю к делу. Отмываю руки от маринада, когда кто-то звонит в дверь. Иду открывать, и на пороге встречаю хозяина квартиры. Влад в сером деловом костюме и своем черном пальто. «Привет!» — коротко кивает мне задумчиво. «Зачем он вернулся? Передумал? Или хочет остаться тут?» «Привет!» — пропускаю его в его же квартиру.